Ну, я, просто, до свадьбы. Она пожала плечами, смуглое личико уже темное, как бы ее удар не хватил, теряя слова, бормотала, глядя в пол. А мой жених, он там, а ты, получается, новый, и я как бы. КХМ, Силь, осторожно позвал я потерявшуюся девушку. Сильвия, прием. А, вздрогнула она, на мгновение подняв на меня взгляд. Девственница, в лоб спрашиваю я. Нет, одними губами себе под нос прошептала она. У меня был жених и, мы до венчания, оно должно было быть через год и я, а потом, я умерла, но я не девственница, ага, а проблема в чем? Почесал я голову. Или у тебя к нему любовь не прошла? Нет, то есть да, то есть она глубоко вздохнула и выпалила. У меня был секс до свадьбы. Я уже понял, вздыхаю я, сдержав смешок. Она сцепила ладони на коленях, плотно сжав ноги. Ее взгляд блуждает по полу. Кусая губы, открывает рот, чтобы что-то сказать, но не находит слов и беспомощно замолкает. Ну, и снова она замолчала, так и не найдя слов. Ладно, допустим, я стану твоим женихом, и... Попытался я зайти с другой стороны. Я не распутная, выдавила она, покосившись на меня краем глаза. Я не думала, что умру. Я тебя и не считаю таковой, сдержанно отвечаю я, сохраняя спокойствие и не пытаясь пошутить или поддеть. Просто Дина сказала, что ты, перетрахаешь нас всех так или иначе, продолжала она осторожно давить из себя слова. И еще, что ты любишь девственниц, что такие как ты. У нее большой опыт, хмыкнул я, все же не сдержавшись. В том-то и дело, она девственница. Пролепетала она и замолчала, видимо осознав, что проболталась. Ух ты, ао, закрыв лицо, простонала она. Так, соберись, я ей не скажу, что это ты мне сказала. Глубоко вздохнул я, сдержав смех. Ао, Силь, завтрак уже скоро, ты хочешь продолжить разговор за столом? Решил я попытать другой вариант. Нет, не думала, что буду так смущаться. Быстро, поверхностно дыша, пробормотала она. Глубоко дыши тогда, давай, раз, вдох, два, выдох. Начал я с ней дыхательные упражнения, через пару минут она уже собралась. Да уж, как вывести из строя охотницу без единого выстрела? Поговорить с ней об отношениях. Но я окончательно запутался. Причем здесь, стану ли я ее женихом? Я готова, кивнула она, выдыхая и взглянув на меня, тут же опустила голову снова. Так, давай я попробую сам, раз такое дело, если направление будет совсем неверным, остановишь меня, предлагаю я, на что она быстро кивает. Итак, для меня не является первостепенной важностью, девственница ли девушка или нет. Да, бросая на меня быстрый взгляд и роняя его вновь, переспрашивает она. Точно, киваю я. Второе, я недавно рассказал Эве о своем взгляде на наши дальнейшие отношения после инициации и совместной жизни и работе. Я повторю это еще раз, наверное, для всех заинтересованных. Хорошо, кивает она. Третье, я так и не понял твоего вопроса про жениха. Я имела в виду, что я уже была в отношениях, шепотом сказала она. И получается, снова буду, или я буду просто твоей, ну, любовницей? ХМ, честно, не знаю, что ответить. Почесал я затылок, но сколько его ни чешу, умных мыслей не прибавляется, а вот лысина от тяжких дум все ближе. Это не только от меня зависит. Что? Она с легким удивлением посмотрела на меня. Выбор придется делать не только мне, но и тебе, пожал я плечами. Если ты решишь дистанцироваться, то... О, я поняла, быстро кивает она, смущенно потирая щеку. Это будет непросто, столько девушек, но я согласна. Это уже было непросто, пробормотал я, вздыхая. Ладно, открылось условие твоего возвышения, зачитываю, да. Так, ХМ, с выключенным подавителем, ты должна уничтожить 50 врагов, сражаясь оружием, но не используя щит. После, в том же бою, ты должна, имея щит на руке, не активировав его, дать убить себя. Да что за жесть-то? А, понятно, кивает она, вздохнув и размяв шею быстрыми поворотами головы. Это же связано с вашей гибелью. Прости, взглянув на меня своими печальными глазищами, пожимает она плечами. Я не могу говорить об этом. Просто задания слишком уж у вас индивидуальные, задумчиво вздыхаю я. Если это не связано с гибелью отряда, ХМ, ладно, придумаем что-нибудь. Ничего не надо придумывать, контрастируя с собой недавний, уверенно говорит она. Это жестко, но я справлюсь. Ну уж нет, отрезаю я. Против людей такое не провернуть. Чтобы за раз полсотни человек перебить, а смерть от зубов зомби, ну его нафиг, ХМ, ну это же все равно закончится, пожимает она плечами. «Ну, конечно, соглашаюсь я», продолжая перебирать варианты, запрашивая систему, пара подошла. «Вариант первый – упасть, сражаясь с большой высоты». «Я боюсь большой высоты», тут же ответила она. «Ну и второй вариант – утонуть, упав с моста в реку». «Лучше упасть с большой высоты», тут же согласилась она, нервно хихикнув. «Тонуть я боюсь больше». «Да уж, я еще подумаю и...» «Нет, упасть подойдет, я могу сама прыгнуть или меня должны толкнуть», уточнила она то, что я собирался сказать сам, если она определится с вариантом. «Дай зомби в тебя вцепиться и падай», ответил я, прямо не став тянуть. «Поняла. Ну, тогда я сделаю это прямо сегодня, если ты не против», глубоко вздохнула она. «Включить пока подавитель, не будет грузиться перед выполнением». «Нет, поговорю с Диной Эвой», отказывается она, проявляя характер. «Ладно, ХМ, тогда пойдем, завтраком уже пахнет, чуешь?» «Ага, идем», легко соглашается она и, встав, первой выскакивает из комнаты. Я не спеша вышел следом. В голове крутится черная шутка, что и не совсем шутка. Это же получается, они ради того, чтобы переспать со мной, умереть готовы, и не по одному разу. А я хорош. Во время завтрака Дина дает понять, что и она готова выполнить свою часть возвышения. Я в целом не против, но такое стоит обдумать. Пока девушки разбежались по комнатам и готовятся к выезду, мы вернулись с ней в столовую, вместе с картой города. «Уверена?» – спрашиваю я, раскладывая карту на столе. «Издеваешься?» – ворчит она в свою очередь. «Нет», – вздыхаю я. «Смотри, какая меня идея посетила. Тебе нужно ежедневно уничтожать по 10 целей в течение 3 дней, а всего нужно уничтожить 60. Это значит, тебе нельзя их грохнуть в первый день, потому что тогда ты на следующие 2 дня сильно просядешь по боеприпасам, а если придется отрываться от погони». «Я поняла, дальше», кивает она, морщись. «Значит, в идеале растянуть все на 3 дня, но учитывая, как ты бледно выглядишь». «Нормально я выгляжу», несколько агрессивно отвечает она, сцепив до зубовного скрипа челюсти, и в самом деле и незаметно волнение, что было недавно. «Как скажешь», покладисто соглашаюсь я. «В общем, высадим тебя около берега. Зомби не лезут в воду, воспользуешься лодкой надувной, на своем тросе зацепишься, раз он такой прочный, отойдешь на пару десятков метров в море». «ХМ, а если шторм?» – спрашивает она, запнувшись. «Или землетрясение, а может и дождь с грозой, или даже град», – в тон ей отвечаю я. «Значит, выкрутишься. Тут недалеко от городского порта есть маяк, он на мысу, и сомневаюсь, что там полно зомби». «Поняла», – криво усмехается она, глядя на карту и водя пальцем вдоль побережья. «Копию карты сейчас Сэя принесет», – добавляю я. «Ты ей говорил?» – вскинулась она. «Нет», устало вздыхаю и смотрю в ее стальные глаза. «Эва просила помалкивать, я решил поступить так по отношению к всему вашему отряду, сами решайте, должны ли знать остальные». «Спасибо», с неохотой выдавила она и снова опустила взгляд на карту. «А как объяснишь все это?» «Скажу, что по условию возвышения, ты должна охотиться на зомби самостоятельно», пожимаю я плечами. «Не совру ведь, скорее умолчание, чем ложь, что одно и то же по сути», ворчит Дина. «Хорошо, а Сильвия, у нее свой этап», уклончиво ответил я. «Понятно», она, закрыв глаза, кивает сама себе. «Тогда я спрошу ее и Эву, как закончу свой, я готова». «Это все полезные идеи, надувную лодку». «Зачем?» – спрашивает Сэя, заходя в столовую, уже переодевшись по походному. «Для меня», – тут же говорит Дина, избавляя меня от необходимости объясняться. «Мне нужно выжить в течение 3 дней, уничтожая зомби, это нужно». «Ладно», – кивает Сэя, бросив на меня выразительный взгляд, но я прикинулся валенком. «Вот карта побережья и дорог, я так понимаю, она нужна тоже тебе?» «Да, спасибо». Дина, сложив карту и убрав ее в отделение на бедре, кивнув мне и Сэе, вышла из столовой. Моя малышка проводила ее взглядом. Подошла ко мне, сощурив левый глаз, настойчиво ткнула пальцем в солнечное сплетение, спросила: «И что это было?» «Это связано с возвышением и...» «Значит, Эва с выключенным подавителем взрывала бедствие по той же причине», кивнула она, словно убедившись в своих наблюдениях. «Угу, только они просили пока не говорить, ХМ, поэтому просто придержим обсуждение всего этого, до момента, когда я соберу весь их отряд, прошу ее», приобняв за плечи. «Да понятно», ворчит она, прижимаясь ко мне. «Ты учти, что не я одна заметила». «Угу, постараюсь», ворчу уже я. Пойдем, еще надо надувную лодку достать. Впрочем, с лодкой мы справились быстро. Сэ сходила с Алиной Эйна к матери, и уже через 30 минут нам ее со всем уважением привезли на машине и передали. Мне пришлось таки и в самом деле отбрыкаться от вопросов остальной части группы, когда я уточнил наш сегодняшний маршрут. Кота, занятый новыми пушками и тактичной Хисаши, единственные, кто не насел на меня с расспросами. Но вроде все обошлось по первой. Впрочем, Рика и Саика сообразили, что к чему, очень быстро. Эх, а ведь их еще четверо будет, и если не прибить проклявшего меня последователя бога похоти и наслаждения, то больше трех инициировать за мир и не выйдет. Хм, вытряхнув эти мысли из головы, обошел Хамви. Черную жижу уже залили в бак, и система, едва я его коснулся, отобразила мне его как полный. Правда, у него еще есть резерв на несколько процентов, если не раскрывать крышечку, чтобы не вытекало, но вроде как от избытка он лопнуть не должен. Убрали лодку в багажник и выехали. За горным лагерем очередной поиск на бедствие, вид ползун, лемур. Нашлось оно в городе, в южной его части, припортовая застройка, что даже хорошо, нам по пути для высадки Дины. Пока ехали, Сильвия, необычно спокойная и собранная, выбрала себе место для смерти, и выбрала она не мост, и даже не высотное здание, как я изначально планировал сам. Ее выбор пал на смотровую площадку на вершине холма с видом на порт, залив и устье реки, впадающей в океан, и там вполне естественный обрыв глубиной 20 метров, а внизу камни и русло реки, поэтично немного. Зомби, несколько сотен, видно в жилом районе, где притаилось бедствие, и Сильвия дала мне тихонько понять, что она готова начать здесь, сообщив группе, что Сильвия останется здесь после того, как мы прикончим бедствие, начали операцию по его уничтожению, что закончилось спустя 5 минут точным выстрелом Дины. Использую преобразование в наводчика, я, не уходя далеко, прямо с холма, для привлечения внимания зомби, жахнул по ним туром. Опробовали СВД, не зря же покупал. 200 метров пологой дороги и еще примерно столько же уличной части. Я пальнул 2 раза, и даже 1 раз попал зомби в грудь. Рика и Кота отстрелялись значительно лучше, но я и не снайпер. После чего спустились к подножию холма, пока не блокировали дорогу и Сильвия, начало восхождение обратно на вершину, с методичным отстрелом зомби. Пока ей было куда двигаться, подвижность экзоскелета помогала ей держать безопасную дистанцию. На вершине у нее такой возможности убегать уже не будет, надеюсь, управится и уничтожит необходимое число зомби, пока доберется до нее. Пока ехали высаживать Дину, а вдоль побережья особо не поездишь, горы. Погибла Сильвия, возвышение система засчитала. Я придавил в себе размышления на эту тему, но они упорно возвращались, ответственность неприятно тяготит разум и плечи. Если раньше мой провал и смерть — это собственно просто мой провал и моя смерть, то теперь это очень негативно ударит по людям, которые мне доверились, и даже за мной пошли. Дина десантировалась в районе порта и двинулась от него на восток, прихватив с собой рюкзак с лодкой и обычным ножным насосом, а также паек. На сегодня она решила ограничиться нигири, приготовленные Саикой и Ханаби, а следующие 2 дня будет питаться пакетиком сушеных слив, батончиками шоколадок и парой пачек чипсов. Ничего более существенного она брать не захотела, кроме воды, конечно. 6 бутылок по 1,5 литра каждая, если бы не экзоскелет, утаскаться можно было бы. Взгляд у нее был напряженный и в то же время твердый, как сталь. Эва тоже все поняла на ее счет, и что сделала Сильвия, ободряюще помахала ей рукой. После чего мы вернулись на северную окраину города, отдалившись от Дины на 10 километров, благо поиск с ее местоположением выдает дистанцию с точностью до метра. Мы выполнили задание из карты, а я добил необходимые из-за проклятья фраги. Вернулись домой. Девушки поглядывают на меня с явным вопросом в глазах. Теперь от разговора не отвертеться точно. Призвав на свою сторону Эву, я прояснил некоторые моменты, и тема на время заглохла. Но тихушничать себе дороже выйдет. Вечером Сэ, под охраной Эвы, отправилась к матери еще раз, в этот раз узнавать про серебро. Теперь, пока затишье продолжается, одна из моих ближайших целей — добыть 50 кг этого металла. Заодно, возможно, успею выполнить задание грабителя банка на следующем круге колоды. Сэя засиделась с матерью допоздна. Сайтера, как оказалось, опять уехал из деревни по своим делам. Они долго обсуждали запись допроса Куда. Да и просто, тем для разговора у них было много. Я же тренировался, укращал чакру, безуспешно. С чуть большим успехом учился навыкам рукопашного боя и фехтованию. Даже Рика и Рэй присоединились к нам, возможно, надеялись пару раз уронить мою тушку на маты и вытереть мною пол. Но обе оказались биты ханаби, и до меня даже допущены не были. Растоптанные они с удовольствием позанимались, отвлекая нас с Хисаши своими соблазнительными полупопиями. Впрочем, я особо не глазел. Саика, сверкая синими лазерами из глаз, выжигала дурные мысли, со свистом рассекая воздух Бакинам. В общем, идеальный вечер практически. После возвращения Сай назначили график дежурств. Рэй и Хисаши сегодня отдежурят под утро и рухнут спать до обеда, весь дом будет их в полном распоряжении, даже завидно немного. Разговор о серебре решили отложить на утро. Пробегая утренний променад, поприветствовал сонного Хисаши. Он взял на себя самую сложную смену. Бедствий сегодня нет, зато пришла карта задания. Я едва дотерпел до начала разминки. Загрузив мышцы, загрузил и мозг. Карты на руке. Югита, Вильма, ликвидатор отряда Кондор, торговец артефактами и карта задания. Так, придется отозвать Алину пока, ей как раз можно было бы пополнить боеприпасы к плазменному пистолету. А так, конечно, разрывает от желания призвать торговца прямо сейчас. Задание. Провести инициацию. Награда. Плюс один слот призыва кандидаток. Провал задания. Запрет на инициацию на 7 дней. Чуть было не схватился за голову. И вот ведь хорошо, что не поспешил с Сойкой. Конечно, жаль, что с Эвой быстро не вышло, но и хорошо, что форсировать не стал. Я медленно выдохнул. Сброшу карту задания на конец колоды, добавлю Сойку, докину карты, конечно же, выполню. Фу, я замотал головой, вот же повезло. С одной стороны подзатянул, с другой не сделал бы этого и такой бонус упустил бы. 7 слотов под кандидаток, мне кровь из носу, надо. Так, надо бы успокоиться, а что делать, если выпадет еще одна такая же карта? Ничего, кусать губы от досады. Я скинул карту, вытянув за место нее из колоды, карту задания. Да уж, ну с другой стороны, тогда завтра инициацию Сойки и проведу, а сегодня выполню 4-е задание, если получится. Задание. Использовать 2000 кристаллита. Награда, необычный пак ресурсный. Провал задания. Кристаллит на 3 суток перестает накапливаться и поступать из любых источников. Ух ты как, а штраф, оказывается, может быть еще более болезненный. К счастью, выполнить задание получится, без всяких если. В общем же, тренировка пролетела на позитиве и стремительно. Пока Саика совместно с Ханаби готовит, я проверил через систему Дину, жива и здорова. Боеприпасов у нее сократилось почти на 20. Психологическое состояние, конечно, не узнать, но если что-то пойдет не так, она, как думаю, сообщит. Призываю Вильму, оплатив кристаллитом ее 3-й уровень. Всего ничего прошло, а она уже догоняет остальных. К счастью, трата кристаллита не смертельная, все же карта только необычная. Переговорили с ней быстро, после чего она умчалась к Эве. Сегодня, если получится, то она набьет 4-й уровень, по боеприпасам ей должно хватить. А дальше, наверное, стоит влить кристаллит в прокачку еще 4-х, правда, для начала их стоит получить. При очередном повышении Вильма получила 2 светошумовые гранаты и 2 осколочные гранаты. Не так много, как хотелось бы, но очевидно, ее карта — это просто эффективный стрелок огневой поддержки. И чисто по эффективности истребления зомби она, кстати, очень хороша. Патронов у нее больше всех при отличной точности стрельбы. Спускаюсь вниз, к завтраку. Замечаю задумчивое выражение на обычно невозмутимом и холодном лице Эвы. Да и остальные девушки выглядят уставшими, что и неудивительно. 3-ю неделю, считай, гоняем в город почти без продыху. В голове вдруг стукнула очевидная, но довольно неприятная мысль, а я немного того, затрахался. Ведь по сути, никакой жизни, именно как жизни у меня с той же Сэей последние пару недель нет почти. Ну, не считая небольшие периоды отдыха, конечно. А в отношениях так нельзя. Да и просто, перегорим ведь и друг к дружке тоже. Кроме секса и посиделок вечером у нас ничего не происходит, а выбираться хотя бы погулять парой, просто необходимо, хотя бы иногда. Я думаю, они понимают, конечно, что причина в несколько сжатом ритме жизни с постоянной угрозой какого-нибудь, проблем короче. Но и я сам немного измотался в каком-то смысле. В общем, я поговорила с мамой, рассказывается, когда мы уселись за столом. Практически во всех городских банках, в которых есть хранилища, есть некоторое количество драгоценных металлов. А много? Тут же спрашивает Рэй, собравшаяся было зевнуть, но передумавшая. По-разному, банки предоставляют право клиентам вкладывать финансы в металл, приобретая его собственно у банка. Крупнейшие, хранят некоторое его количество в филиалах по всей стране и значительную сумму в головном офисе, начала она объяснять. Например, можно было купить слиток золота и банк тут же предлагал его хранение у себя же в хранилище, но мог выдать и на руки, ну для таких как тот же Накамура. А, вот как, кивает она, думаю до нескольких десятков килограмм может быть, подвела итог Сэя. Олег, ты слушаешь? Угу. Киваю я, отправляя в рот немного утреннего риса. А что непосредственно с серебром? Оно есть. 2 года назад, она купила в банке Сайтама 2 килограмма золота и 5 серебра, оно начало расти в цене на фондовых рынках. Поэтому его многие активно скупали. Подожди, мы же недавно были в Сайтама банке, хмурится Рэй, перебивая. Мы, саркастично хмыкнул я, ну и на Июге-то были. Какая разница, фыркает она, опасно взмахивая палочками в мою сторону. «Твоя мама оставила их храниться в том же банке?» – спросил я, частично увернувшись от полетевших в меня рисинок. «Впрочем, за столом не особо-то и уклонишься, Рэй, не маши руками!» – осадила ее Сэя, недовольно прикрывая ладошкой кружку с чаем. «Да, она хранила серебро и золото там. Ина, а вы когда там были, на хранилище не наткнулись при зачистке?» – спрашиваю я, повернувшись к Кунайчи. «Нет, мы же его и не искали», – пожала она плечами. «Ну на верхних этажах они бы его и не нашли», — улыбнулась Сэя. «Оно на -1 этаже. В подвале?» — не поняла Шизука. «Нет, под ним», — пояснила Сэя. «На 1-м этаже, в зале для клиентов банка есть 2 лифта, один просто обычный лифт, а у 2-го шахта ведет на 8 метров вниз. Там находится комната охраны, депозитарий для VIP-клиентов и хранилище банка». «Ну ничего себе», — выдохнула Рэй. «Туда попасть будет явно непросто», — замечает Рика. Точно, лифт работал по карточкам сотрудников банка, охрана внизу разблокировала дверь после звонка сотрудника с 1-го этажа, подтверждающего разрешение на открытие входа в депозитарий, а в хранилище мог войти только уполномоченный сотрудник банка, и наверняка там было что-то еще. Буржуины, устало проворчал я, как они свое добро хранили-то, сволочи. Пф, фыркнула Сэя, чуть не расплескав чай. «Ты же уже понял, в чем там сложность?» – спрашивает меня усмехнувшаяся на реплику Рика. «Да их там несколько», – ворчу я, потерев виски. «Лифт сдох, значит шахта заблокирована. Я, конечно, слыхал, что у лифта можно снять пол и крышу, но вживую никогда не видел, так что придется пилить скорее всего, а там куча зомби в центре города-то». «Ну это, конечно, так», – усмехается Рика. «Но я имела в виду, что взорвать или сжечь все, как ты любишь, не выйдет». «А?» Я уставился на нее, несколько недоверчиво. «Почему это не выйдет? Я все могу взорвать, хватило бы взрывчатки и было бы чему гореть». «А?» Дошло. «Если взрыв будет слишком сильный, подвал завалит к чертям, если все здания не рухнет». «Точно», усмехается она. «А разгребать завал это очень долго». «Хм. Так, подожди», вступила в разговор Саика. «Мелкая же сказала, что драгоценные металлы во всех крупных банках хранились. Сама ты мелкая», надулась Сэя. «Но она права». «Угу, я предлагаю вот как поступить», помолчав говорю я. «Разведаем сегодня здание Сайтама банка, подходы и подъезды. Посмотрим крупные филиалы других банков, только КХМ. Я уже выписала все, которые нам будут нужны», улыбнулась она довольная, забыв про нанесенную обиду. «Ага, умничка», киваю я довольный, слыша насмешливые цыки. «На следующем круге колоды я уже смогу использовать задание грабителя банков, и если оно выпадет на один из подобных, тогда и выполним. Времени еще 9 дней, а после, хм, надо будет еще проехаться по ювелирным магазинам. Давно пора», воодушевленно подвела итог Рэй и все-таки зевнула, сонно потерев глаза. «Дина днем должна держаться от города на некотором удалении. На всякий случай, въезжая на его окраину, я запрашиваю у системы ее точное местонахождение, больше 20 километров от северной окраины, направлением на юго-восток. Проезжаем по тем банкам, у которых есть хранилища, таких на весь город всего 4, ну или аж 4. Сайтама банк, из которого Кунайчи выбросили мне токен с криптографическим ключом, и банк Мацумата, который я грабил первым, находятся довольно близко один от другого. Просто на разных концах делового центра города. Остальные 2 банка тоже тут. Один из них, это Центральный банк Японии, точнее его филиал стоит непосредственно поблизости от городской мэрии. А вот второй, Дайчи банк, это филиал банка, моего нехорошего знакомого. Он находится во все том же деловом центре города, образуя банковский треугольник. Учитывая, что его владелец состоял в тайной организации, невольно поверишь в масонов. Случайности не случайны, как известно, и все дозволено. Конечно, не только в этих четырех банках можно было купить драгметаллы, но их хранилища самые крупные, и хранится в них может много всего интересного помимо собственно золота и серебра. Поэтому об остальных мы будем думать после того, как справимся с наиболее крупной рыбой. Если время будет, его тоже стоит брать в расчет. Зомби около всех много, сказал Рика, когда мы закончили осмотр как раз дайчи банком. Но если бы я выбирала, с какого начать, то начало бы с банка Мацумата. И почему же, заинтересовался я. Ты там уже был, пояснила она, внутри. Хм, это да, согласился я, задумавшись. К тому же депозитарий мы уже вскрыли, а вот главное банковское хранилище даже не искали, но и в самом деле представляю, что и где там. Я согласна, перекрикивая рык двигателя разгоняющегося Хамви, поддержала Сэя. Идеально было бы заняться хранилищем Центрального банка Японии, там золота и серебра должно быть больше всего, но и зомби вокруг него тоже больше всего. Сайтама на втором месте, тут же добавляет Рика. Ага, у него хранилище очень защищенное, и по размеру уступит только хранилищу Центрального банка, соглашается Сэя. Ладно, тогда создадим точку концентрации зомби севернее банка Мацумата, заодно будем на этой толпе некоторое время фармить. Киваю я, используя преобразование в ликвидатора. Алина, пали из плазмы. Кстати, а может ей дверь сейфовую вскрыть можно? Вильма, ты снова фармишь фраги. Постреляем немного и поедем домой. Вернулись рано, торговцы артефактами решили призвать после обеда. Вильму, настрелявшую себе на четвертый уровень, и Алину отзову после того, как они на нее посмотрят. Ну и Югита призову уже чуть позже. Разорваться и быть хорошим для всех у меня, видимо, не получится. А так, Вильма хоть какое-то время в компании проведет. Рэй, как оказалось, готовила обед, а Хисаши спит. Не воспользовались они, получается, случаем. Хм. Вскоре Саика и Ханаби присоединились к ней на кухне. Я же после того, как ополоснулся, занялся медитацией. И совершенно внезапно, у меня получилось зачерпнуть чакры из источника и разлить ее по телу. Правда, я взял слишком мало, и потому мои энергетические потоки оказались тоньше паутинки и никакого особого результата особо не достиг, кроме одного. Я понял, как это делается. Правда, чтобы повторить, у меня уже не хватило чакры. В общем, итог очевиден. Мне нужно больше жизненной силы. Для этого у меня есть один вполне рабочий инструмент через преобразование. Второй – это постоянная тренировка, что позволит увеличить ее лимиты и накапливаемый объем непосредственно самой чакры. Ну и наконец третий – это вот, например, магический кинжал, который я недавно выбил из пака. Правда, есть у меня подозрение, что он не только на меня может работать, но и на моих кунайчи тоже. Хм, в общем, стоит подготовиться. Я снова залез в систему и подредактировал колоду на завтра. Раз я могу быть уверенным только в тех картах, которые выпадают в ее конце, то надо пользоваться хотя бы этим. Завтра выпадет карта задания «Сойка», магический кинжал для жертвоприношений, РПГ-7, хотел взять грабителя банков, раз уж такое дело, но решил испытать специальную карту демона «Пылающее отродье». Сразу после того, как пересплю с Сойкой, добавлю ей как оружие в карту противотанковый гранатомет. Конечно, вариант не идеальный, но крупнокалиберный пулемет слишком дорог, и он все же не индивидуальное оружие, а групповое. А гранатометом я ее пользоваться научу, и сам научусь, и будет у меня чернокожая дикарочка с гранатометом. Пусть все водители ее боятся. Демона просто хочу глянуть, что он из себя представляет. Заодно и проведу его испытание на полезность. Завтра внезапное задание из карты не упадет, поэтому могу себе позволить. Обед. Услышал я крик Рэй. И вовремя. Вскакивая, соглашаюсь я, довольный собой. Торговцы решили на всякий случай призывать за домом. Сомневаюсь, конечно, что бункер Сидоровича развалил бы дом, но на всякий случай продолжим традицию. Выбрали чистое местечко по щиколотку, заросшее травой. Неподалеку дерево раскинуло крону, давая дырявую тень, идеально. Девчата и парни встали позади меня. «Ну давай уже!» Стонет Рэй, нетерпеливо потыкав мне в спину и потормошив сонного Хисаши, который после обеда выглядит, хм, снулым. «Даю!» Ворчу я, сам чуть ли не подпрыгивая, ведь месяц же терпел. «Его не меньше тебя от любопытства разрывает», комментирует Сэя, фыркая. «Да заметно!» Соглашается Саика, а Рика и Шизука кивает. Прям так заметно, хмурюсь я, оглянувшись на нее, пока красный куб расширяется прямо передо мной, но девушки его не видят, уже узнавал, для них объект просто появляется. Еще как, веселясь кивается и снова кивки от остальных, а как же моя невозмутимость. Ох, я поворачиваю голову обратно, и кажется охнул сам. На месте куба застыл торговец, торговка, высокая, почти под 2 метра ростом девушка, в легком, воздушном платье, нежно-голубого цвета, полупрозрачная невесомая ткань на руках, легкий подол до колен тоже позволяет любоваться чрезвычайно стройными ножками и красивыми коленками, уже совершенно непрозрачная ткань на остальных не менее интересных местах, но все равно кажется невесомой и летящей, светло-золотые волосы, яркие как солнце, придерживаемые ярко блестящей лунным светом, серебряной диадемой с янтарно-желтым камнем, свободным потоком не спадают ниже линии бедер. Изящное, вытянутое лицо, с огромными, голубыми, словно чистое небо глазами. Прямой нос, аккуратный и тонкий, с плавными линиями ноздрей. Полные, нежно-розовые губы без следа губной помады. Только спустя пару секунд, я замечаю рядом с ней коричневую тележку-ящик, на колесах. Но кто будет обращать внимание на тележку, когда перед тобой такое создание, а следом я обращаю внимание на кончики ушей, что выбиваются из золотого потока на ее голове, острые. «Здравствуй, мальчик», нежным голоском произносит она, вот бы послушать, как она поет, «КХМ, мальчик, какая красавица», слышу я восторженный шепот Шизуки, Инаи, всех остальных, но мальчик, я тут же окинул ее взглядом уже опытного в деле Савра, Сабла, КХМ опытным взглядом. Красавица, конечно, бесспорно, но если смотреть объективно, то мои ничем не хуже. Ну если не считать, конечно, роста и общей совокупности факторов, хороша, да, но мальчик, здравствуйте, вежливо выдавил я, слыша восторженное перешептывание своих девчат. Хорошо не кандидатка, ворчит себе под нос Сэя, и глаза, и волосы, и вся, а фигура-то какая, восторженно шепчет Шизука, а Рика вздыхая кивает. Но это уже облизывание прямо какое-то, никогда такой красоты не видела. Это да, признавая, вздыхают дружно Сэя и Саика, ну и все остальные, достали. Девчат, я все понимаю, но вы что, в зеркало что ли перестали смотреться? Из чувства вредного противоречия оглядываюсь я на них, рискуя обрушить репутацию у торговца. Я почувствовал, как на мне скрещиваются их взгляды, поежился внутренне. Можно было, конечно, и промолчать. Сэя, закусив губу, довольно фыркнула, поймав мой заметавшийся было в панике взгляд. Легкий и нежный смешок донесся от торговки. Мальчик, муж, мило, я повернулся к ней, уже справляясь с чувством прекрасного, мои точно ничем не хуже, даже лучше, потому что мои. Прошу прощения, репутация пользователя у торговца артефактами повышена на 1 пункт, сообщила мне система. Ай, какой я молодец, чего бы еще такое ляпнуть. Она мне мило улыбнулась, продемонстрировав остренькие и ровные белые зубки. Вежливо кивнув, она присела немного, скрестив ноги и согнув колени. Я изобразил аккуратный поклон. Меня зовут Олег, стараясь не потонуть в ее глазах, представился я, вдруг имя запомнит. Могу ли я узнать, как к вам обращаться? Элиния, отныне я буду представителем гильдии торговцев, отдела артефактов и буду вести дела с вами. Если вы захотите сменить представителя, вам нужно будет обратиться к своему куратору, проворковала она, тут же выдав мне первую порцию информации. Рада приветствовать вас. Спасибо, киваю я, собираясь с мыслями, стараясь не пялиться на ее шею и узкое декольте, что довольно высоко, а моего роста в кои-то веки недостаточно, чтобы в него уверенно заглянуть. Возможно, вам стоит сразу начать с правил, конечно, едва ли не пропев согласилась она. Никаких экранов перед ней не возникло, заговорила она довольно уверенно и явно уже зная, о чем говорить. Я могу вам предоставить 6 артефактов разных по своим назначениям, цене и силам. Оплата производится кристаллитом или жетонами торговцев, их вы можете получить, выполняя задания торговцев, а также выполняя задания некоторых карт. А артефакты разбиты на какие-то классы, оружие, доспехи и, что там еще, типичный мужчина, оружие и доспехи. «Ничего иного не существует», — так, с улыбкой заявила она. «Нет, артефакты распределены в зависимости от цены и только. Товары предоставляет гильдия, в зависимости от вашей репутации как непосредственно перед нашим отделом, так и вашей общей репутации. А как я могу узнать свою общую репутацию?» Тут же спрашиваю я. «Никак, это внутренняя информация гильдии», — продолжая приятно улыбаться, сообщает она. «Ясно. На данный момент я могу выкупить у вас два магических предмета. Один артефакт или проклятый предмет вы можете сыграть один раз в лотерею, с негарантированным по цене участия призом, а также получить одно задание гильдии и имеете возможность заказать один артефакт определенного назначения. Я не могу заказать конкретный, уточняю я. Нет, есть два фактора, ваш уровень репутации еще придется пояснить, что такое артефакты с нашей точки зрения», улыбнулась она, в этот раз похоже искренне. «Вы слушаете?» «Да, конечно», киваю я. «Отчего же не выслушать? Артефакт – это, как правило, магический предмет или объект, который не должен был существовать или быть создан, а также его невозможно уничтожить усилиями меньшими, чем были затрачены на его создание. Принцип его работы или слишком сложен, или необъясним с точки зрения его создателя в конкретном мире его создания. Поэтому заказать определенный артефакт довольно сложно, даже в мультивселенной. От мира к миру они разнятся, и даже охотники за диковинками не всегда справляются с возможностью их добыть. Исходя из этого, как правило, заказывается артефакт с минимальным заданным параметром или несколькими, и гильдия, имея огромное хранилище, всегда найдет что-то, что подойдет заказчику в том или ином виде. В ином же случае он может поискать аналоги и самостоятельно. Ну и конечно, в исключительных случаях для лучших клиентов мы можем добыть конкретный артефакт. Вроде бы понятно, осторожно говорю я, а Асея, тронув меня за локоть, привлекла внимание. «Что?» «Спроси». «Вы можете смело спросить меня сами», улыбнувшись ей, произнесла Элиния. «Да, хорошо», кивает Асея, вставая рядом со мной. «Вы упомянули, что это, как правило, магический предмет, но бывают и не магические артефакты. Конечно, иногда различные ученые, целые лаборатории, искусственный интеллект и прочие существа создают некий объект, который невозможно повторить, а свойства его работы невозможно понять в их мире, или же он может являться таковым для других миров. И он попадает под определение артефакта нашей гильдии. Оно не универсально, но позволяет отделить его от более массового магического оружия, которое возможно создавать в некоторых мирах чуть ли не конвейерным способом. Впрочем, иногда это работает и с артефактами. «Жесть какая!» – тихо пробормотал я. «Это получается, что двигатель внутреннего сгорания в магическом мире будет артефактом?» – спрашивает осторожно Сэя, встав рядом со мной и запрокидывая голову, чтобы смотреть ей в глаза. «Нет, если подойти к вопросу чисто теоретически, даже в магическом мире его могут повторить, ведь вся его сложность в техническом развитии мира. Но он будет таковым, если в мире будут иные физические свойства у некоторых материалов, а такое возможно», чуть не выкрикнула обалдевшая Сэя. «Отчего же нет? Понятие «норма» там изменится соответственно, но, как правило, в такие миры лучше не лезть, не подготовившись», словно объясняя студенту основы мироустройства, улыбнулась торговка. «С ума сойти можно, но в связи с доступностью подобных объектов, гильдию они по понятным причинам не интересуют», добавила она. «Ясно», вздыхает Сэя, и, делая небольшой шаг назад, кивает мне. «А другие материальные ценности вас интересуют?» Осмыслив ответ и снова возвращаюсь я в разговор. «Да, гильдия работает не только с конечными пользователями артефактов, но и с мастерами, пытающимися их создать. Как правило, большая их часть результатов труда уходит торговцам магическими предметами и оружием, но иногда везет и нам». «И что именно вы скупаете?» Осторожно интересуюсь я. «Золото, драгоценные камни, иногда редкие ресурсы. Если вы сомневаетесь, можете смело предложить мне товар, даже если он мне не подойдет, я сообщу вам, кому из гильдии он может показаться интересным». «Понятно», вздыхаю я. «Только толку от этого, если карты нужного торговца нету? Тогда, для начала я хотел бы узнать, какие именно артефакты вы продаете сейчас». «Пройдемся по всему списку, конечно». Радостно улыбнулась она и повела рукой над тележкой. Та щелкнула, верхняя часть приподнялась, сдвинувшись в сторону. Наверх поднялся круглый, красно-черный зонтик, как веер, раскрывшийся над ней. Она улыбнулась мне, когда крышка снова сдвинулась, закрываясь. Теперь она стоит в тени, но ее волосы и глаза стали еще ярче. Вот это магия. В образовавшейся тени от зонта стал хорошо виден столб белого цвета, который превратился в колонну. По сути, оказавшийся магическим проектором, внутри него появился какой-то медленно увеличивающийся предмет. Во избежание инцидентов, до оплаты покупки, все артефакты находятся на территории гильдии, здесь только проекция артефакта, с улыбкой поясняет торговка, повела над столом рукой, внутри колонны света, что немедленно померкло, появилось темно-зеленое кольцо, проекция настолько настоящая, что кажется, протяни руку и коснешься. Первый лот, нефритовое кольцо защиты от яда, стоимость 750 кристаллита или 2 жетона, а защита полная, спрашиваю я, разглядывая обычное на вид кольцо. Нет, артефакт снижает воздействие яда на организм в 10 раз, что увеличивает на ту же величину требуемую смертельную дозу. Помимо прочего, кольцо позволяет своему носителю повышать собственную устойчивость к яду, тем самым увеличивая его порог. Это как? Уже заинтересовался я. К примеру, смертельная доза яда, одна капля, надев кольцо, вы вынудите отравителя капнуть не менее чем 10 капель, чтобы добиться желаемого результата. При этом, выпив яд, ваше астральное тело благодаря кольцу повысит устойчивость к нему, и уже даже сняв кольцо, вы будете менее к нему восприимчивы. И это еще не все, с легким азартом говорит она. А что же еще? Невольно ведусь я. Кольцо защищает от всех типов яда. Вы можете дышать, например, ядовитым газом, стрела с отравленным наконечником, питье или еда, отравленная недоброжелателем. Оно также действует и на снотворные яды нелегального действия, например, усыпляющий газ. Воодушевленно рассказывает она, глядя на меня сверкающими, словно сапфир, глазами. И это еще не все. А во, усмехаюсь я, а торговка-то впариватель высшего класса. Весь накопленный яд кольцо может выпустить несмертельным для своего носителя облаком. Причем, в случае, если носитель кольца специально поглощал несколько видов отравляющих веществ, то в облаке будут все эти виды. Здорово, но я так понимаю, есть подвох, улыбнулся я. К сожалению, в ответ также улыбается она, соглашаясь. Кольцо не развивает устойчивость ко всем видам отравляющих веществ, а только к тем, которыми носитель кольца специально их развивал. Но если отравитель воспользуется другим ядом, то... А вот в чем подвох, усмехнулся я, а так было бы клевая штука. Олег, внезапно вступает в разговор Шизука. Можно ведь тренировать устойчивость к отравляющим веществам по типам и на основе факторов, воздействующих на организм, а также на конкретные виды, например, опиаты. Оно будет действовать на все их подтипы, ведь так, верно, соглашается Линия. Тогда я могла бы подготовить список и, например, повысить твою устойчивость в этом направлении, с дозировкой никаких проблем возникнуть не должно, сообщает она мне. Понятно, спасибо, Шизука, киваю я девушке. ХМ, а в таком виде, его же можно использовать не только ведь на меня, да, на любого человека, подтверждает торговка. Ага, тогда пока запомним, хотя вот уточню еще, вскидываюсь я. Угарный газ или слезоточивый, от их воздействия оно тоже будет защищать, накапливая их эффект в себе, соглашается она. А оно сейчас заряжено? Нет, кольцо продается абсолютно чистым, и да, думаю, стоит предупредить, бросать его в ядовитую среду бесполезно, оно работает через энергетические потоки носителя, предупреждает она. Понятно, давайте перейдем ко второму лоту, киваю я. Хорошо, лот 2, бесконечная свеча. Повела она рукой, вспыхнул столб света, и в изображении внутри него сменилось на белую свечу, довольно толстенькую, с горящим фитилем. Ее пламя не угаснет в ближайшую 1000 лет или может даже все 10. Воск не истает, огонь не сможет устроить пожар или обжечь. Она горит и светит под водой, в любой тьме, и даже в космосе. Ее создатель любил читать при свечах, творение пережило его уже более чем на 2 столетия. Ее стоимость 800 кристаллита или 2 жетона. Аналог бесконечно фонарика, сказал я задумчиво, как в мозгах что-то царапнуло, в любой тьме. А она будет светить, если будут использованы способности последователя клубящейся тьмы. К сожалению, гильдия не может дать гарантий, качнула она головой. Интересный артефакт, но, пожалуй, пока он не нужен, бросив взгляд на девчат, говорю я, возражений вроде нет. Третий лот, повозка древесины. Понимающе кивнула торговка, и в столбе света появляется миниатюрная 4-колесная повозка с бревнами. Накапливает до 8 бревен, по 1 в день. Будучи заполненной, перестает их накапливать. Магия повозки устроена так, что она собирает упавшие и срубленные деревья, очищает их от сучьев и веток, а также восстанавливает саму древесину далеко от собственно самой повозки, можно уверенно сказать, по всему миру. Ее создатель хотел создать повозку, в которую срубленные деревья грузятся сами, очищаясь и подгоняясь по размеру, но формула получилась излишне сложной, громоздкой, но и крайне удачной. 1200 кристаллита или 3 жетона. КХМ, ну если я решу отстроить ратушу или магистрат, то определенно она мне понадобится, пробормотал я. А так подарить ее Такаги разве что. Дальше, четвертый лот, стрела урагана, с улыбкой произнесла она и взмахнула рукой, сменяя изображение в столбе на стрелу с черным, каменным наконечником, оперение у нее тоже черное, зловещее. В стреле заряжена стихия ветра чудовищной силы, она может быть опасна и для самого стрелка. После выстрела из любого лука, в области 10 тысяч футов или 5 тысяч шагов, вокруг стрел разразится могущественная буря, что продлится не менее часа. 2500 кристаллита или 4 жетона. ХМ, а через сколько буря начнется? От 10 минут, вовсе не обязательно ею кого-то убить, но и просто бросить ее в сторону противника нельзя, поясняет она. Выстрел обязательно должен быть произведен из лука, впрочем любого качества, сойдет и просто деревянная палка с натянутой веревкой. Понятно, получается она одноразовая, киваю я, оружие массового поражения получается. Стрела очень легкая, и буря может ее унести или сломать, ведь ветры, заключенные в ней, будут высвобождаться вокруг нее, но если она уцелеет, то через месяц-другой она восстановит свою силу и выстрел будет можно повторить. Занятно, хмыкаю я. Я так понимаю, стрел артефактов множество разбросано по мирам, и стрел, и луков, и колчанов, и даже наконечников, способных уничтожить могущественных героев. Согласилась она, не все из них удается отыскать. Одно из свойств артефактов, их очень трудно отличить от просто магических предметов, а иногда и просто предметов. Но есть те, кто посвятил жизнь этому. Поэтому мы гарантируем продажу артефактов. Понятно, перейдем к пятому лоту, усмехаюсь я, хвалить себя она умеет, а цена все выше между прочим. Хорошо, пятый лот, кольцо четырех стихий, торжественно провозгласила она, взмахивая рукой, вместо стрелы в столбе света появился перстень инкрустированный сразу четырьмя камнями, красным, синим, зеленым и фиолетовым, защитит своего носителя от четырех направленных в него заклинаний стихии огня, ветра, земли и воды, мощности на уровне магов пятого круга. И это еще не все. Каждое отраженное заклинание будет поглощено кольцом, и его носитель может отплатить врагу той же монетой, ударив его же заклятием. 12 тысяч кристаллита или 10 жетонов. Аво, у меня сразу столько вопросов, хмыкнул я, на такое кольцо придется поднакопить жетонов, но защитный потенциал против магии очевиден. ХМ, первый из них, пятый круг магов, насколько это сильно? Можно пример заклинания? Конечно, легко согласилась она. Это эльфийская система оценки могущества магов, принятая в торговой гильдии. Маги бывают вплоть до 10 круга, но маг, достигший такого могущества, как правило, способен на чудеса невообразимых масштабов. Маг же 5 круга способен вызвать удар метеором или устроить бурю молний, или землетрясение, способное разрушить небольшой город. Как правило, они находятся всего в одном шаге от того, чтобы считаться архимагами. Если честно, понятнее не стало, скривился я. А от природного удара молнии кольцо защитит? Да, защитит, если удар был вызван магией, источником силы которой были духи природы, например. Чтобы стало понятнее, вам стоит изучить магию глубже, все с той же улыбкой заявила она. Угу, спасибо и на этом. Тогда второй вопрос. Кольцо способно защитить от четырех ударов одной стихии, или они все должны быть разными, по одной каждой стихии, подтверждая недостатки, кивает она, за такую цену, ХМ, а кстати, наверное, не такое уж оно и дорогое на самом деле-то, а ответив противнику его же заклинанием, я смогу поглотить очередное или будет какое-то время перезарядки, к сожалению, артефакт несовершенен, не более четырех поглощений каждой из стихий, итого до 16 раз, после чего ему потребуется до 4 дней отдыха. ХМ, а заклинания, например, на основе чакры, из любых источников, в которых имеются эти 4 стихии, чакра, мана, духовная энергия, психические силы или даже природная магия, дикая, силы, дарованные демонами. А заклинание можно оставлять в кольце любое время, любое, соглашается она, то есть в случае необходимости можно накопить до 4 разрушительных заклинаний, и мгновенно их применить, воскликнул я, удержавшись от того, чтобы свистнуть. Именно так, тогда имеет смысл набрать как можно больше подобных колец и надеть их на все пальцы на руках, хмыкаю я восторженно, уже начав было прикидывать, где набрать столько кристаллита и жетонов. Ох, вы, оказывается, не осведомлены о столь тонком вопросе. с сожалением сообщает она. Для того, чтобы магические кольца или артефакты работали, их носят на среднем пальце руки, иногда, некоторые кольца, созданные специально для этого, носят на других пальцах, но крайне редко. Если вы по какой-то причине лишены среднего пальца, можно создать протез, обратившись к ремесленнику должного уровня. Более того, крайне не рекомендуется надевать два одинаковых по своему эффекту кольца, может возникнуть конфликт магических потоков и гильдия не гарантирует корректной работы артефактов. Понятно, а если надеть несколько магических колец на средний палец, пытаюсь я все еще найти лазейку. К сожалению, или счастью, будет работать то кольцо, что надето первым, улыбается она, словно разговаривает с ребенком. А носить подобные кольца людям, не владеющим магией, есть смысл? Спрашивает Сэ. Не будет конфликта, маги, конечно, хотя это и дорогое удовольствие, соглашается она, улыбнувшись ей. Да, а колец артефактов так много. Удрученно хмыкая, рассуждаю я тихонько. Или носить с собой ожерелье из колец, надевая нужное, или раздавать его девушкам. Ну, смысл в этом точно есть. А пулю или стрелу? Спрашивает тем временем Рика. Кольцо сможет поглотить их, только если это будет пуля или стрела, несущая источник одной из стихий, запущена при помощи магии. Качнула эльфийка головой. Порох магии не считается, а вот алхимический порох, да. А меч? Решила поучаствовать Исаика. Нет, от оружия ближнего боя кольцо защитить не сможет, если только оружие не создано магией одной из четырех стихий. А если заклинание будет комбинацией из стихий или из всех четырех? Вошла в раж Сэ, задавая очередной вопрос. Кольцо поглотит его целиком, как одно из четырех, распределившись по перечисленному мною кругу. Огонь, земля, вода и воздух, терпеливо отвечает торговка. А как будет с пулей? Заинтересованно спрашивает Иката. Если она все же будет запущена алхимией, она полетит назад по той баллистике, по которой прилетела, с той энергией, что у нее осталось, улыбнулась она и ему, отчего он захлопал глазами и покраснел к явному неудовольствию Асами. В общем, кольцо полезное, подвел я итог, покосившись на заинтересованных девчат. Шестой лот, лук соколиного крика, согласилась Элиния, поводя рукой, и появляется лук, с мощно развитыми дугами в виде изящных, резных крыльев. Выстрел с полным натяжением позволяет стреле взвиваться высоко в небо, пикируя на ничего не подозревающую добычу, подобно соколу. Магия, собранная этим луком, позволяет стрелять на невообразимое расстояние для обычных луков, самыми тяжелыми стрелами. А они пикируют точно к цели тогда, когда того пожелает владелец лука. 14 жетонов. И какая же дистанция? До 1000 футов или 500 шагов, отвечает она. А можно в метрах? Осторожно уточняет Сэ. Мгновение. Улыбается эльфийка, и перед ней загорается светло-голубой экран, подобный я видел у Сидоровича. И в самом деле спустя пару мгновений она отвечает. Более 300 метров, вплоть до 400 легкой стрелой. Ну, хм, Сэ пожала плечами, посмотрев, приподняв бровки на меня. Видимо, не особо оценила. А сколько стрел можно держать в воздухе и как долго? До 2 часов, 10 стрел, улыбнулась она. Предвидя ваш вопрос о их весе, гарантированно поднимает стрелу весом в 200 грамм и обрушит по вашему приказу их на головы врагов. И я так понимаю, в том числе и стрелы артефакты, улыбнулся я на то, как она покосилась на экран, быстро работает. Любые, согласилась она. Хм, интересно, Ханаби. Повернулся я боком к группе. Я, удивилась девушка, быстро оглядевшись. Ты бы освоила лук? Спрашиваю я, улыбаясь. Просто с твоими глазами, он бы превратился в крайне эффективное оружие. А, я не знаю, растерянно хлопает она ресницами. Ну, сегодня еще рано о нем думать, соглашаюсь я, улыбнувшись ей, прежде чем снова повернуться к торговке. Может, появятся луки еще более могущественные, но подумай. Ладно, ага, смущенно кивнула она. Да уж, задумчиво говорю я, дорого однако, магическое снаряжение и тем более артефакты дешевыми не бывают, улыбается торговка понимающе. Что же, первый вопрос, сколько стоит сменить лот? Первый раз за мир лот можно сменить бесплатно, второй раз будет стоить 200 кристаллита, третий 1000, все последующие потребуют жетона, цена будет расти по мере роста вашей репутации и уровня астрального тела, говорит она. Понятно, а новый артефакт будет готов сразу? Нет, новый артефакт будет подобран вам к следующему призыву, качнула она головой. Мы работаем с каждым клиентом индивидуально. Понятно, а Сидорович, побыстрее работает. Правда, у него и выбор не сказать, что особо крутой был. Тогда, думаю, стоит заняться заработком жетонов. У вас есть задание для меня, мы определенно что-нибудь подберем, улыбается она, снова обращаясь взглядом к экрану, зависшему сбоку от ее головы. Так, этот мир относится ко второму типу. ХМ, хорошо, задание. Необходимо добыть 3 порции мутагена, формируемыми существами, называемыми в этом мире пожирателями. Мутагена? Переспросил я. А, простите за вопрос, а зачем? Это уникальное для этого мира вещество. Каждый раз формирует разные наборы генетических программ, активно воздействующих на живые объекты, уже смотря на меня, поясняет она. Биологи с удовольствием поработают над этим объектом и, возможно, создадут сыворотку на его основе, что станет артефактом. То есть артефакты могут иметь и биологическую природу, удивляется Сэя. Конечно, рядом с вами стоит прекрасный пример, девушка. Ханаби, так назвал ее М. Олег, взгляните на ее глаза, они пример биологического артефакта, поясняет она. Предмет охоты многих охотников за артефактами, их сложно воспроизвести другими способами, кроме как заимев подходящие гены. Ханаби ощутимо побледнела и отшатнулась под нашими взглядами. Ну да, в мире Наруто глаза можно пересаживать, и они могут считаться артефактами, и, видимо, не только там. И вполне возможно, что за ней охотились ради ее глаз. И раз она здесь, то в каком-то смысле даже преуспели. Ясно, а как добыть этот мутаген? Сливать кровь пожирателя, или извлекать его из его горба? Спрашиваю я, возвращая внимание к собственной персоне. Ханаби тихонько выдохнула. Нет, Элиния проводит рукой перед столбом, и теперь вместо изображения артефакта появляется изображение зомби-пожирателя. У этого существа видоизменилось щитовидное железо, ранее отвечавшее за выработку йода и ядосодержащих гормонов, а также она участвовала в регуляции обмена веществ и росте клеток, и росте организма целиком. Теперь же она значительно усложнилась. В ней происходит накопление генетической информации, поглощенной пожирателем, встраиванием ее в споры и питательное вещество. Для большей информации вам следует обратиться к торговцу информацией. Значит, таки споры. Грибок или плесень, хмыкнул я. К сожалению, у меня пока нету возможности к нему обратиться. И мне нужно будет вырезать их, опять же, нет, качнула она головой. Вот примерная схема этих желез. Она крепится к трахее на уровне 2-3 кольца. Мы предоставим вам устройство для забора образца. Для этого вам потребуется только один зомби-пожиратель. Если вы согласны, 3 порции мутагена будут оплачены 4 жетонами. Время на исполнение контракта не имеет значения. Я согласен, думаю, осторожно отвечаю я, оглянувшись на кивнувших девчат. Отлично, вот устройство, и в ее руках появляется вычурный, выглядящий как фантастический бластер-шприц-пистолет, с 3 колбами в верхней части на поворотном диске. После нажатия кнопки, игла выдвигается до длины в 25 см, труп пожирателя должен быть свежим, не более чем 2-часовой давности. Анализатор покажет правильность укола в нужный орган красным огоньком. После этого вам останется только отпустить кнопку, дождаться изменения световой индикации на зеленую и ожидать заполнения образцом колбы. Ясно, а вам требуется только 3 колбы. После ее объяснений получаю устройство в руки. Просто если будет шанс добыть еще, конечно, мы с удовольствием купим у вас любое количество образцов. С радостной улыбкой кивает она. За каждые 3 порции сверху, награда будет увеличена еще на 2 жетона. После чего она передает мне еще и пластиковую коробку, в виде аптечки, в которой находится по меньшей мере еще 2 колб, а она меня немного переоценивает, кажется. Сэя же, пока я убираю оборудование, задает вопрос. А если этот мутаген попадет в кровь незараженного человека, скорее всего произойдет его гибель как разумного существа, с непредсказуемой последующей мутацией организма, пожимает плечами торговка. Для начала биологи будут исследовать его для удаления опасных компонентов. А у меня тут есть, вещество, оно может заинтересовать вас. Достаю я из инвентаря банку с розовой жидкостью, добытую с бедствия. Мгновение, улыбается эльфийка, после чего серебряный свет окутывает банку и мои руки. Это вещество, питательная среда, в которую помещены мутанты в процессе активности мутагена. Для мутаций требуется значительное количество энергии, пожиратель запасает ее, поддерживая мутантов на всем протяжении времени. За более подробной информацией вам следует обратиться к торговцу информацией. Это же вещество вполне заинтересует ремесленников, алхимиков или торговца алхимией. Наша часть гильдии старается в этом вопросе не конкурировать со своими коллегами. Понятно, киваю я, Сидорович скорее всего ее тоже купит. Еще вопрос, хотелось бы узнать у вас оценочную стоимость магических предметов и артефакта. Я показываю ей арбалет шип, огненное копье и жемчужину пылающего света. Ощущая себя ребенком, демонстрирующим взрослому человеку цветные камушки и ракушки. 300 кристалл лита, 400 и жетон. Называет она цены, совпадающие примерно с ценами от барыги. Не густо. А килограмм золота? Спрашиваю я. 250 кристалл лита, кивает она, снова сверяясь таки со списком, наверняка в граммы переводит. Сейчас ремесленный цех, с которым мы сотрудничаем, испытывает острую нужду в меди и палладии. Первая требуется тоннами, но только брикетированная, не ломом. Второй возьмем пластинами от 50 грамм, от одного жетона. Понятно. А ограничение на золото, 10 килограмм, для вас сейчас лимит. Но если вы поставите нам все 10 кило одной партии, мы увеличим награду в кристаллите на 20 для каждого килограмма. Хм, пока я, наверное, не буду спешить с продажей. А цифровое золото? Спрашиваю я, вспомнив разговор с Сидоровичем. Обычно его достают под заказ, качнула она головой. Хорошо, перейдем к покупкам, говорю я. Хм, чего-то не богат я сегодня. Я оглядываюсь на девушек. После чего мы вступаем в короткую дискуссию на тему, стоит ли потратиться сейчас и что-нибудь купить или же подождать лучших времен. В итоге, решили поступить следующим образом. За кристалл лит приобрести первый лот. Нефритовое кольцо защиты от яда. Бесплатно обновить к следующей встрече повозку древесины. Собственный корабль я строить не собираюсь. И далее копить жетоны торговца на лоты с 4 по 6. Вы решились? Улыбается она, когда я возвращаюсь к ее подвижному прилавку. Да, я бы хотел воспользоваться бесплатной возможностью и сменить лот номер 3, киваю я, а также приобрести лот номер 1 за кристалл лит. Отличное решение, с улыбкой кивает торговка. Всю столешницу тележки прилавка залил серебряный свет. Зеленое кольцо, довольно большое в диаметре, появилось прямо посередине тележки. Система уведомила меня о списании кристалл лита. А оно не великовато, говорит Шизука, дотронувшись до моего плеча и с интересом разглядывая его. Таких больших пальцев и не существует, наверное. О, не стоит волноваться, кольцо обожмет любой палец, как бы велик или мал он не был, качнула головой Элиния с мягкой улыбкой. Артефактные кольца подойдут к любым пальцам. Понятно, можно забирать, спрашиваю я. Да, теперь оно ваше, кивает она. Если вы решите прививать устойчивость к ядам, помните о времени вывода яда из организма. Не стоит поспешно снимать кольцо. Я понял, спасибо за уточнение. Хм, а вот хотелось бы узнать, сколько будет стоить заказать артефакт. Киваю я, забирая кольцо и передав его девчатам, успею еще посмотреть. Например, меч,